Я медленно прикоснулся губами к губам своей прекрасной спутницы и, крепко сжимая ее в объятиях, взмыл в ночное небо. Старое кладбище осталось далеко внизу. Мы стали частью темного, усыпанного звездами небосклона. А наш нежный, но страстный поцелуй готов был вот-вот породить на небе еще одно яркое светило. Каждый пылкий вдох и каждый мягкий взгляд выражал наши сокровенные желания и глубокую любовь, которую мы испытывали друг к другу. Прервав поцелуй, Ковита взглянула вниз и еще крепче прижалась ко мне. «Куда мы летим?» «Ко мне домой». «Плюс один к характеристике жены короля». «Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами». «Плюс пять к выносливости». Утро выдалось весьма забавным. Хотя лучше сказать день, ведь Ковита проснулась лишь после полудня. И сразу после пробуждения высыпала на меня тонну негодования и ворчания. А спала она до 12 часов не потому, что я ее ночью утомил, впрочем, не столько потому. Здесь еще сказалось и то, что доктор Раа давно полноценно не спала, ибо наука не дремлет. Но на этот раз, разомлев от новых ощущений, она мгновенно вырубилась и проспала аж 4 часа. Кажется, будто это мало, но нужно учитывать, что она суперсолдат и для полноценной перезагрузки ей достаточно пробыть в царстве Морфея часа 2, не больше. Так что можно сказать, что Ковита выспалась от души, за что мне от нее и досталось, не потому что я ее вымотал, а потому что не разбудил. Она досадовала, что потеряла несколько драгоценных часов, которые могла потратить на исследование. И все же потом, немного успокоившись, она призналась, что чувствует себя теперь намного лучше и полна сил для более интенсивной работы. Я уговорил девушку на совместный завтрак. Мы поели, а затем я отвез доктора Раа в ее святую обитель, лабораторию Вавилон. После лаборатории я заехал в Вайни Интерпресес и рассказал Брюсу, кто стоит за сетью подземных тоннелей, заодно попросил его предоставить мне все сохранившиеся материалы исследований, над которыми работал доктор Пол Диккер. Уин слушал историю моего похода в пещеру Готэма с выражением глубочайшего недовольства на лице. Его очень злило, что Судцов подвергал и продолжает прямо сейчас подвергать опасности его город ради какого-то Дионезия, добываемого в их личных коварных целях. Бэтмен заверил меня, что сделает все, что в его силах, чтобы помочь Сильверу и работе нашего благотворительного фонда. Он не допустит, чтобы влиятельные члены суда Софи и дальше мешали благополучию Готэма. Материалы Пола Диккера Брюс предоставил мне сразу же, но их, к сожалению, оказалось гораздо меньше, чем я предполагал. Надеюсь, Ковита все равно найдет их полезными и они помогут ей продвинуться в изучении Дионезия. Чтобы иметь больше научных исследований об этом веществе из темной мультивселенной, я отправился в лечебницу Аркхем, к второму ученому, также посвятившему изучению Дионезия долгие годы, к Хьюго Стрэнджу. Уже подъезжая к этому не слишком приятному на вид зданию, я связался с Александрой Бордо, которая была ответственна за слежку над нашим пациентом. После того, как Дракула был сражен, Саша принялась неотрывно следить за бывшим директором Аркхема, помещенным в свою же лечебницу. Таким образом мы хотели выяснить, кому он подчиняется и кто рассказал ему о месте захоронения графа. К тому же мы не исключали, что злодей может из Аркхема сбежать или что ему кто-то может в этом помочь. Удивительно, но за все время его нахождения в лечебнице ничего необычного не произошло. По крайней мере, Бордо ничего такого не заметила. Стрэндж сидел тише воды, ниже травы, что на самом деле не очень соответствовало его характеру, ведь поболтать профессор любил. Но Александра сказала, что в последнее время тот стал уж слишком молчаливым, ни с кем из пациентов не общался и, если того не требовал персонал, вообще безвылазно сидел у себя в палате. На самом деле все это выглядело странно, но я списал это на резкие в жизни Хьюго перемены. Он едва не погиб от укуса Дракулы, превратился в вампира и сразу же был вылечен, а затем помещен в лечебницу, которую совсем недавно сам же возглавлял. С такими вводными не мудрено поехать крышей. В общем, сегодня обо всем узнаем. «Саша, ты такая красивая», — поцеловал я девушку, встретив ее на территории Аркхема. «Твои волосы вновь отросли?» — спросил я, вспоминая наш совместный поход в парикмахерскую в далеком прошлом, когда только я принял Сашу на работу. «Похоже», — провела девушка рукой по черным локонам. «Как-то не до парикмахерской было. Схожу как-нибудь на днях, подстригу. Но они тебе так идут, они мешают, особенно теперь, когда я об этом думаю. И зачем я только заговорил о них? Вздохнул я. Ладно, как тут обстоят дела? Это может показаться удивительным, но несмотря на то, что девушка за Стрэнджем следит уже долгое время, никто из персонала и стражей лечебницы об этом не знает. Саша уже не выполняет обязанности телохранителя, так как я вырвался далеко вперед в плане силы и больше не нуждаюсь в охране, но это не отменяет того, что она все еще одна из самых опытных секьюрити. За время своей работы она научилась скрывать свое присутствие так, что даже клиент, которого она охраняла, зачастую ее не замечал. Так что Саша способна следить за кем угодно и оставаться при этом полностью незамеченной. «Неизменно», — ответила Александра, пока мы вдвоем шагали к входу. «Стрэндж все такой же тихий, даже слишком тихий, что вызывает во мне определенные подозрения. Да уж, странно все это. На контрольно-пропускном пункте меня встретил мой старый друг Арон Кэш. Здравствуйте. Предъявите ваш пропуск», — сказал охранник безэмоциональным голосом. «Арон, дружище, сколько лет, сколько зим. Мы с тобой не виделись уже, много времени, и, дай бог, не увидимся столько же, как ты. Все хорошо, все прекрасно было, пока ты снова не решил заявиться сюда. Чем занят, думаю? Правда? Смотри, не надорвись». Похлопал я Аарона по плечу и всучил ему наши пропуска. «Кстати, в Аркхеме ничего странного не происходит в последнее время, смотря что назвать странным», — ответил он, проверяя документы. «После того, как сменилось начальство, это место еще более задышало смрадом. Безнадега и апатия усилились. Даже мне тяжело находиться здесь, хотя я работаю в этой лечебнице не один год и даже не два. Звучит не очень хорошо», — проговорил я, получив обратно наши пропуска. «Так кто у вас тут новый директор? Старый ведь немножко сошел с ума и сам стал пациентом. Его зовут Джонатан Крейн, и он будто несет в себе страх. Мда, и почему руководителем лечебницы Аркхем не может стать адекватный доктор? Это место точно проклято. И скорее всего, проклятие это снять невозможно». Глава 339. Подделка. Аарон был прав. В лечебнице витал стойкий дух безнадежности. Не то чтобы в прошлые мои посещения здесь фонтаном бил оптимизм, просто на этот раз уныние перешло на какой-то новый уровень. Пациенты, которых я помнил беспричинно счастливыми, как-то поутихли, никто больше не рвался к дверным окошечкам и не истерил, все будто забились по углам и боялись лишний раз высунуться. Даже медицинский персонал стал каким-то излишне беспокойным и дерганным. Странно, конечно, о таком даже думать, но неужели Хьюго Стрэндж был не таким уж и плохим руководителем? Нет, ни разу. Он был ужасным руководителем. Просто новый директор оказался еще хуже. Хотя нет, правильнее будет сказать, страшнее. Причем страх – это часть его сущности. Сотрудник проводил нас с бордо в крыло, где содержали самых опасных и безумных пациентов. Там нас встретил мужчина в строгом черном костюмчике, поверх которого был накинут белый медицинский халат. Мужчина был высокий, стройный, улыбчивый и приятный на вид. На первый взгляд ничто не выдавало в нем ненормальности, но достаточно было повнимательнее на него посмотреть, как охватывало острое ощущение того, что с этим человеком что-то не так. «Мистер Рид, когда мне позвонили и сообщили о вашем визите, я был весьма удивлен», — добродушно проговорил мужчина и, поправив свой шелковый красный галстук, протянул мне руку. «Я доктор Джонатан Крейн, новый директор лечебницы Аркхем». Я не стал пренебрегать вежливостью и ответил крепким рукопожатием, при этом прекрасно понимая, что это за человек. Джонатан Крейн, более известный как Пугало, суперзлодей, который использует различные виды наркотиков и психологическое давление, чтобы вызвать страх и панику у своих врагов. Также доктор Крейн является блестящим психиатром, специализирующимся на страхе и фобиях. Помимо этого, еще одним видом деятельности, в котором он преуспел, является биохимия. Пугало изобрел собственный смертельный токсин страха, который вызывает жуткие кошмарные галлюцинации. В своем злодейском облике Джонатан Крейн зачастую носит маску Пугало, чтобы увеличить эффект ложного восприятия и усилить у своих жертв чувство страха. Удивительно, что Крейн смог возглавить Аркхем после падения Хьюго. Впрочем, хоть Пугало и был довольно-таки известным злодеем, он не сделал ничего действительно масштабного, чтобы привлечь внимание темного рыцаря. Я это к тому, что его до сих пор не поймала полиция и он не разоблачен, хотя попытки предпринимались неоднократно. Я не первый раз посещаю это место, доктор Крейн, и у меня такое чувство, что здесь стало еще неуютнее, сказал я правдиво о том, что видел. «Должно быть, вам это кажется из-за того, что вас здесь давно не было. Уверяю, под моим началом лечебница заработала более эффективно. Мы заботимся о наших пациентах и ставим в приоритет их скорейшее выздоровление», — ответил доктор, при этом улыбаясь еще ярче. «Скажите мне, зачем вы здесь? Кто из наших пациентов удостоился чести встретиться с вами? Тот, чье место отошло вам. Я хочу поговорить с Хьюго Стрэнджем». Губы Джонатана еле заметно дрогнули, но он смог сохранить на лице прежнюю легкость и приветливость. «Я вас провожу. Что вы можете сказать мне о нем, доктор Крейн? Как он себя ведет?» Поинтересовался я у директора Аркхема, пока мы шли по холодным и пустым коридорам. «Тихо. Он на удивление спокойно переживает свое здесь нахождение. Сначала он выражал сильное негодование, уверял, что его ошибочно сочли психически нестабильным и совершенно несправедливо поместили сюда. Но он быстро осознал, что действительно болен и что ему требуется помощь специалистов, поэтому теперь он ведет себя спокойно и выполняет все предписания врачей. Вот как, я не стал больше ни о чем спрашивать, ибо все слова доброго доктора были пропитаны ложью. Не знаю, что он скрывает, но совсем скоро я обо всем узнаю. Мы добрались до нужной одиночной палаты. Я останусь здесь, не буду мешать вашему разговору», — тактично сообщил Крейн, отворяя нам массивную дверь. «Спасибо, мы ненадолго. Саша, пойдем». Палата оказалась минималистичной. У двери маленький табурет, на котором лежал поднос с хлебом и кружкой воды. У стены слева лежак на подвесных цепях. У стены справа крошечный стол, куда помещалась только шахматная доска, и стул, на котором сидел Стрэндж и играл сам собой в шахматы. Он был так увлечен игрой, что даже не заметил, как мы вошли. «Здравствуй, Хьюго», — поприветствовал я профессора. Мужчина медленно повернул к нам лицо и, взглянув на нас пустым скучающим взглядом, вернулся к своей шахматной доске. «Раньше он говорил больше», — буркнула Бордо. «Сейчас даже на приветствие не ответил. Странно, не так ли? А ведь обычно ему рот не заткнуть», — усмехнулся я, прошел внутри, оценив расположение шахмат, переставил ферзя. Ответный ход не последовал. «Что такое, Хьюго? Я думал сыграть с тобой партию, пока будем разговаривать, но ты совсем уж безучастен. Что с тобой? Плохо себя чувствуешь?» В ответ все тоже молчание. «Можешь и не отвечать, и так все прекрасно вижу. Твое сердце уж слишком медленно бьется, да и кровь почти не течет по венам», — заявил я, просканировав профессора своим вампирским взором. «Удивительно, что вообще еще жив. И если судить по тому, как расставлены фигуры на доске, твой разум тоже испытывает проблемы. Как же ты играешь в шахматы, если совершаешь элементарные ошибки? Ты отупел, Алекс, что происходит?» — спросила Александра, понимая, что ситуация накаляется. «Все просто. Перед нами не Хьюго Стрэндж», — произнес я, не отрывая глаз с толстого мужчины. «Не поведайте мне, мистер, где настоящий профессор?» Подделка, точно проснувшись, стремительно и без предупреждения замахнулась рукой, на которой в один миг выросли когти, и захотела вырвать мне глотку. Она была удивительно быстра для своих габаритов, да и вообще, для обычного человека. Но я видел ее движение как в замедленной съемке. Я схватил ее массивную руку, зажал в клешне и сжал с такой силой, что кисть ее деформировалась, кости раздробила. Удивительно, но подделка не выразила никаких признаков боли и уже атаковала второй рукой. Все те же клешни и все та же сломанная кисть. Лишив поддельного Хьюго обеих конечностей, я схватил его за горло и поднял брыкающуюся тушу над полом. «А ты еще тяжелее, чем выглядишь», — заметил я, еще сильнее сжимая тучное горло. «Я так понимаю, ответов от тебя ждать не стоит. Не похоже, что ты вообще можешь говорить или хотя бы мыслить, Алекс». Прежде чем повернуться к Саше, я сломал Стрэнджу горло и отбросил его как бесполезный кусок мусора. Тем не менее подделка на полу продолжала дрыгаться, пытаясь встать на ноги, но у нее ничего не выходило. «Что это?» Бордо не очень понимала, что происходит. «Это коготь, один из убийц судасов», — ответил я, но тут же засомневался. «Нет, скорее, это просто один из их неудачных продуктов. Уж больно он туп для когтя. К тому же эти пернатые не стали бы отправлять на замену Стрэнджу что-то действительно качественное. Скорее всего, они послали сюда бракованную версию когтя. Совиный суд все еще увеличивает при помощи Дионезия численность своей бессмертной армии. Вот только далеко не все их эксперименты заканчиваются успешно. Бывают и неудачные, и вот они уже идут как расходный материал. Так значит, Стрэндж сбежал. Чуть не вскрикнула Саша. Ему помогли сбежать. Хьюго слишком ценный кадр. Он не просто работал на судцов, но и наверняка занимал ключевую должность при исследовании Дионезия. Все члены Совиного суда – это влиятельные личности Готэма, которым не составит труда вытащить отсюда не только Стрэнджа, но и кого угодно. «Смотри», – кивнул я на трепыхающегося Хьюго. «Они не просто вызволили профессора, а заменили его, чтобы никто не спохватился и не отправился на его поиски, особенно Бэтмен. Теперь понятно, почему он был таким тихим. Уж не знаю каким образом, но им удалось воссоздать почти идеальную копию Стрэнджа. Единственный недостаток этой копии в том, что Хьюго получился слишком глуп. Мне вот другое интересно. Как Судусов удалось все это провернуть? Ты ведь все время следила за ним». Саша призадумалась и, кажется, нашла ответ. «Было время, когда я отлучилась по твоей просьбе в Пуэнте Антигуа. Тогда Аркхем остался без наблюдения». «Точно. Мы тогда сражались с ледяными великанами, которых послал Лаки. Должно быть, именно в то время они и поменяли настоящего на эту марионетку. После возвращения с той миссии я стала замечать, что Хьюго изменился, но не стала придавать этому большого значения. Я совершила ошибку», — уничижительно проговорила Бордо, явно обвиняя себя в произошедшем. «Эй, ты не виновата, это ведь я попросил тебя приехать и помочь. Просто я не думал, что люди, намеренные его вытащить, сумеют так ловко воспользоваться открывшимся окном. Это мой просчет, так что ответственность беру на себя». «Да уж, кто бы мог подумать, что наш добрый профессор уже давно покинул стены этой милой лечебницы. Сомневаюсь, что новый директор Аркхема не знал о том, что настоящего Хьюго здесь нет. Скорее всего, именно Пугало помог вытащить Стрэнджа. Черт, как все сложно. Я же просто хотел попросить у него материалы по Дионизию, а теперь сделать это уже не получится. Похоже, Судсов действительно готовит нечто грандиозное». Я подошел к полуживой подделке и с ноги впечатал ее лицо в бетонный пол. «Ну что за создание, не проймешь. Поговорим с доктором Крейном», — предложил я Саше. «Посмотрим, что он нам скажет». Девушка согласно кивнула. Директор ждал нас в коридоре. Увидев в открывшемся проеме лежащего на полу пациента, он обомлел. «Что вы сделали?» — возмутился Джонатан, стараясь казаться искренним в своем негодовании. Я усмехнулся его стараниям. «Вы разве не знали, что Хьюго Стрэндж давно покинул свою палату, а вместо себя оставил заместителя? Он сбежал, доктор Крейн. Вы не очень хорошо следите за своими пациентами. Этого не может быть», — шокированно восклицал Пугало, но, внимательно взглянув на поддельного, все еще дергающегося Стрэнджа, понял, что бессмысленно отрицать очевидное. Как это могло произойти? Как и следовало ожидать, он стал отпираться. «Теперь я точно знаю, что он участвовал в побеге профессора. Вопрос только, зачем? Впрочем, это не важно. Сейчас я должен сосредоточиться на Совином суде. С Пугалом же разберусь по ходу дела. Вам стоит впредь быть более внимательным, доктор Крейн», — похлопал я злодея по плечу, слегка надавив на него силой. «И не стоит распылять в воздухе токсины страха». «Не понимаю, о чем вы?» — нахмурился Джонатан и медленно полез к себе в карман. «Я к тому, что у вас в лечебнице царит диктатура. Пациенты от вас в ужасе, вот и бегут отсюда в страхе, прям как крысы из тонущего корабля. Будьте к ним более дружелюбны, проявляйте больше заботы и любви», — дал я никому не нужный совет. «Я так и делаю», — холодно проворчал мужчина и убрал руку из кармана. «А сейчас прошу меня извинить, у нас экстренный случай. Сбежал пациент, и мне нужно об этом уведомить. У меня много забот. Интересно, он хотел применить на мне токсин страха? Может быть, мне стоило больше позлить его? Нет, еще не время. Доктор Крейн, я бы хотел навестить еще одного пациента», — бросил я вслед удирающему от нас психиатру. «Не могли бы вы проводить меня? У нас экстренная ситуация, мистер Рид», — недовольно бросил Пугало. «Так что я попрошу вас покинуть Аркхем». «Боюсь, что не могу», — стоял я на своем. «У меня есть право находиться здесь, и я не намерен уходить, пока не поговорю с еще одним своим старым знакомым». Джонатан нахмурился, фыркнул, но все же подозвал одного из сотрудников и велел тому проводить меня к кому я скажу, а затем немедленно удалился. «Проследи за ним», — шепнул я Саше. «Возможно, он немедленно доложит все суду, а может, даже встретится с ними». «Поняла», — кивнула девушка и буквально исчезла из поля зрения. Я же, миновав несколько дверей, остановился напротив самой жуткой из всех. Даже мой сопровождающий долго думал, прежде чем начать дрожащими руками отпирать замки. Я могу смело заявить, что работает он здесь относительно недавно и пока еще не привык к здешней рутине, поэтому испытывает совершенно естественный страх перед палатой, или, лучше сказать, камерой, самого опасного пациента Аркхема. Дверь наконец отворилась, я шагнул внутрь, и передо мной возник радостный клоун. Кто ко мне пожаловал? Алекс, как же давно я тебя не видел, давай обнимемся. Кинулся он ко мне. Эй, ты подкачался, выглядишь отменно, я по тебе скучал. Эх, здесь так скучно, ты себе не представляешь. Я уж подумывал выйти отсюда в очередной раз, чтоб проветриться, но все никак не мог решить, какой план задействовать. Ха-ха-ха-ха, здравствуй, Джей, я тоже рад тебя видеть, ответил я с улыбкой. Смотрю, ты все так же бодр и весел. Это всего лишь видимость, мой друг, отмахнулся он. Ты ведь знаешь, я не могу не улыбаться, но в душе я дико грущу. Здесь так тоскливо, сыро и темно, мне бы немножко солнца. У тебя, случаем, нет чего-нибудь солнечного? Где-то завалялись солнечные часы, но без солнца они не работают, пожал я плечами. Ха-ха-ха-ха. Как же приятно пообщаться со старым знакомым, а не только с медперсоналом, который совсем растерял чувство юмора. Ха-ха. Представляешь, я на днях вывихнул себе средний палец и стал им всем его показывать. Но вместо того, чтобы смеяться, они вправили мне его обратно. Безобразие. Только после того, как я сломал палец одному из них, они соизволили посмеяться. Уверен, все так и было. Ну ладно, что мы все обо мне да обо мне. Чем пожаловал ко мне, Алекс? Ха-ха-ха, надеюсь, ты принес веселые вести. Глава 340. Гомерический смех. В Готэме нынче неспокойно, Джей. Появился новый игрок, и он уже контролирует больше 60% наркооборота в городе. Правда? Увлеченно воскликнул Джокер. Наверно, черепоголовый очень расстроен этим. Ахаха, верно, подтвердил я. У него депрессия, но я думаю, это скоро пройдет. Я рекомендовал бы тебе лучше сосредоточиться не на нем, а на этом человеке, показал я заклятому врагу Бэтмена фотографию, на котором был запечатлен Джейсон Тодд в образе красного колпака. Джокер, нелепо почмокивая губами, нарочито пристально поглядел на экран моего телефона. «Что скажешь?» – спросил я. «Скажу, что у него дурной вкус», – важно буркнул он, смахивая прядь зеленых волос с лица. «Мой костюм был элегантен, ни в какое сравнение с этим байкерским черт-те что. Эх, нынешняя молодежь», – покачал он головой, досадуя на новые модные веяния. «Что ж, по крайней мере, Джокер сразу признал, что тот позаимствовал его образ, в который он воплощался в далеком прошлом, когда еще был обычным вором и при ограблениях носил красный колпак. Тогда он еще не был сумасшедшим клоуном и вряд ли думал, что станет принцем преступности Готэма, и уж тем более не думал, что, убив некого Робина, породит себе нового смертельного врага, который облачится в маску своего убийцы и станет одержимым охотником за преступниками. «Он тебя не любит, Джей», — решил я поведать злодею о грозившей ему опасности. «Этого не может быть, Алекс», — искренне воскликнул Джокер. «Я нравлюсь всем. Я шучу, улыбаюсь, смеюсь. Ну кто меня может не любить? Тот, кого ты обидел. Ох уж эти неженки», — беспечно бросил он, усевшись за крохотный, как в палате Стринджа, стол. «С ними так скучно, они не понимают шуток и вечно дуются. Мне такие человечки не нравятся, и я с ними не поддерживаю связь. Вот только они такие приставучие», – пожаловался Джей весьма серьезно. «Я лишь хотел предупредить, что он может навестить тебя и спросить за былое. Ау, так это же отличные вести. Меня всегда привлекают задушевные беседы и воспоминания о прошлом. Хоть будет с кем весело поболтать», – обрадовался он и тут же разразился диким хохотом. «Что ж, говорить безумному клоуну об опасности – бессмысленная затея. Он не испытывает страха как такового. Я это и так понимал, поэтому и не надеялся на иной результат. А навестить Джокера решил, во-первых, потому что хотел выяснить, что ему известно о побеге Хьюго Стрэнджа. Во-вторых, мог узнать от него, что же такого происходит в Аркхеме. Пугало точно что-то задумал, но я пока не могу понять, что именно. И, в-третьих, я был намерен утолить свое любопытство касательно старой знакомой, сумасшествия. В последний раз я видел Джокера во время нашествия вампиров, когда Дракула обратил его в порождение ночи. Как выяснилось, Контролировать обращенного Джокера граф не смог, да и глупо было рассчитывать, что ему удастся обуздать столь непоследовательного персонажа. Джей, само порождение хаоса, такой же непостоянный, беспорядочный, сумбурный. Тогда я заметил, а вернее не заметил, рядом с ним младшую представительницу семейства Вечных, сумасшествие. Удивительно, но почему-то после того, как безумный клоун стал вампиром, дело исчезло. Нет, она не оставила Джокера вовсе, ее след все еще присутствует рядом с ним, хоть ее самой и нет. Тогда я подумал, что это, возможно, случилось из-за меня. Я говорил с младшей Вечной, побывал в ее царстве, а после без разрешения покинул ее владение. Затем объявился Дракула, и Джокер стал вампиром. Не скрою, я рад тому, что дел все еще нет. Сейчас я бессилен перед столь могущественной сущностью, и все же избегать ее вечно не получится, и мне стоит подготовиться к нашей следующей встрече. Не знаю, сколько у меня осталось времени до того момента, когда она вновь даст о себе знать. Для таких могущественных созданий, как вечные, время течет совсем по-иному. Кто знает, быть может, сумасшествие все еще в своем царстве безумия ищет меня, ведь я, если можно так сказать, просто испарился у нее на глазах. И так как над Джокером сейчас не парит ее фигура, я какое-то время могу не беспокоиться о внезапном визите самой безумной женщины мироздания. Джей, что ты можешь рассказать о своем соседе по больничной палате, Хьюго Стрэнджи? Задал я вопрос самому опасному пациенту Аркхема. Хаэм, он разве не вышел? На лице злодея изобразилось удивление. Вместо него посадили какую-то куклу, у которой совсем нет чувства юмора. Раньше, когда я шутил, Хьюго смеялся, а этот, истукан какой-то, ноль эмоций. Он скучный, с ним не весело. Недовольно пробурчал Джокер. Значит, ты знаешь, что он сбежал? Сбежал? Шрамы на уголках губ Джокера растянулись в зловещей усмешке. Нет, он вышел через парадную дверь. Даже мне не удавалось столь ловко удрать из Аркхема. Но ведь это так неинтересно, когда тебе все преподносят на блюдечке. Нет никакого изящества. Джей, откуда тебе известны такие подробности? У меня хороший слух. Он стал говорить по-заговорщицки, полушепотом. Я слышу все, что происходит в этих стенах, обвел он руками помещение. В Аркхеме нынче весело. Здесь творится столько всего интересного, что я даже захотел остаться до тех пор, пока не увижу, чем все кончится. Что же такого здесь творится? Не расскажешь мне, Джей? Нет. Ахахаха. Вновь неистово захохотал он, даже на стуле заерзал от охватившего его исступления. Иначе будет невесело. Давай лучше вместе узнаем конец всей истории. Присоединяйся ко мне, Алекс. Предложил он оживленно и вдруг стал сокрушаться. Здесь с каждым днем становится все меньше людей, я умираю от тоски. Скоро даже и поговорить будет ни с кем. Ты о ком, Джей? Схватился я за важную информацию. Кто еще сбежал из Аркхема? Ты не знаешь, наши ряды редеют. Они зачем-то забирают даже беспомощных коллег, от которых никакого толку. Только меня почему-то обходит стороной. Чем я им не угодил? Недоуменно повел он плечами. Я же всех заставляю смеяться, дарю людям радость, а тех, кто не хочет радоваться и смеяться, убиваю. Я ведь такой хороший, но тем не менее все еще тут. Нет, с одной стороны, я рад, что я здесь, ведь так мне видна вся картина, но с другой, немножечко обидно, ха-ха-ха. Он так и не назвал мне имя, но ничего, я сам выясню. Уж больно беспокоит меня неоконченная история, за которой следит Джокер. Что же здесь происходит? Я включил эхолокацию и просканировал лечебницу. Несколько раз. Ничего подозрительного так и не нашел. Вернее, подозрительного очень много. Это ведь Аркхем, здесь не может быть иначе. Однако ничего слишком выделяющегося на общем фоне не наблюдалось. Хаэм, похоже, пугало занервничал. Ахахах, как интересно. Воскликнул внезапно клоун. Точно что-то услышал. Затем небрежно развалился на стуле и, еле сдерживая подступающий смех, стал рассказывать. Он такой смешной малый. Приходил ко мне как-то на днях тестировать свой новый газ. Сказал, что лишит меня смеха, ха-ха. Ничего у него не вышло. Один только неприятный запах по палате распространил, и всего-то. Бедняжка Криен так опечалился, что я даже не смеялся пару секунд, боясь ранить его чувства. Потом предложил ему свои услуги в разработке работающего газа, но он отказался. Стеснительный и самостоятельный, ха-ха-ха. Вот тут занервничал уже я. Не потому, что пугало испытал на Джокере свой токсин страха или Джей предложил тому свои услуги, а потому, что безумный клоун каким-то образом узнал, что директор Аркхема сейчас испытывает беспокойство. Как это возможно? Джокер сказал, что у него хороший слух и что он слышит все, что происходит в этих стенах, но каким образом? Он обычный человек, вернее не совсем обычный, но никаких экстраординарных способностей у него быть не должно. Погодите, не должно, но ведь было. Когда он стал вампиром, он обрел силу порождений ночи, в том числе и острый слух. Но ведь он уже излечился или... Точно. Как же я сразу не придал этому значения. Когда я вошел в палату, Джокер обнял меня с несвойственной для обычного человека силой. При моих нынешних характеристиках нужно еще постараться, чтобы сжатие в тисках принесло мне хоть сколь-нибудь значимого дискомфорта. И то, как Джокер схватил меня за плечи, вышло сильнее, чем должно было выйти у обычного человека. Я немедленно просканировал безумного клоуна своим рентгеновским зрением и обнаружил весьма знакомую картину. Нет, он не вампир. Джокер стал полувампиром. Сейчас он очень напоминает собой Блейда. Не знаю почему, но Джей не был вылечен полностью. Лекарство подействовало на него совершенно иначе. Должно быть, из-за того, что он побывал в чане с химикатами и в нем намешано слишком много различных элементов. Что ж, нужно радоваться хотя бы тому, что в тот раз лекарство вообще сработало. Интересно, какие вампирские силы сохранил Джокер? У него острый слух, внушительная сила, но что еще? Я знаю, что солнечный свет на него не действует, а значит слабостей, привычных для вампиров, у него тоже нет. А что насчет жажды крови? Слишком много вопросов. Теперь я хотя бы знаю одно. Если красный колпак сунется сюда... Его ждет крайне неприятный сюрприз. Должно быть, Джейсон решил, после того как получил силу суперсолдата, что теперь ему не составит труда осуществить свою месть, но судьба порой бывает удивительно жестока. Джей, как ты себя чувствуешь? Жажда не мучает, решил задать я важный вопрос. Временами, признался клоун и нервно облизнул верхнюю губу. Почему-то бывает так, что мне очень хочется пить, и простой воды недостаточно. Тогда крысолов из соседней палаты подкидывает мне крыс. Они вкусные, особенно когда свежие. Глаза его заблестели, а шрамы на щеках поползли к ушам. Мда, похоже, жажда крови никуда не делась, но раз он способен утолить ее обычными крысами, она у него значительно меньше, чем у обычного вампира. Не знаю, смеяться из-за этого или плакать, но, видимо, Бэтмену рановато расслабляться. Я сделал героя сильнее, но и его любимый злодей не отстает. «Был рад поболтать с тобой, Джей», — сказал я своему неуравновешенному собеседнику. «Не скучай, легко тебе говорить», — буркнул Джокер. «В следующий раз принеси интересную книгу. Боюсь, интересная история, что разворачивается здесь, скоро подойдет к концу. Ха-ха-ха-ха». Я покинул палату под гомерический смех, а оказавшись в коридоре, глубоко задумался над словами клоуна. «Он хоть и сумасшедший, но гениальный сумасшедший. Здесь что-то происходит, и мне предстоит это выяснить, но прямо сейчас меня интересует другое». Джокер сказал, что людей в Аркхеме становится все меньше. Понятное дело, что говорил он не о персонале, а о пациентах. Кто-то еще сбежал, и раз об этом никто не знает, ему, как и Хьюго, подыскали замену. Кто это может быть? Я решил довериться своей интуиции. Сотрудник лечебницы, проводивший меня до палаты Джокера, вздохнул от бессилия и молча отправился по длинному коридору следом за мной. Шестое чувство привело меня к двери, такой же невзрачной, как и все остальные в этом крыле. Я попросил сотрудника открыть ее для меня, и, к моему удивлению, в этот раз он не выразил никакой тревоги или беспокойства. Скорее всего, в этой палате лечится тот, кто не представляет никакой опасности, иначе паренек не был бы так спокоен. «Кто здесь находится?» – спросил я, пока он возился с замками. Бывший наемник, Девстроук. Это имя эхом прокатилось по моим мыслям, и картина начала складываться. Зайдя в палату, я увидел лежащего на кровати седого мужчину. У него отсутствовал правый глаз и не было обеих ног до самых колен. Лежал он совершенно неподвижно и единственным глазом глядел в потолок, и абсолютно не моргал. На первый взгляд могло даже показаться, что человек этот мертв, но это было не так. У него полностью разрушена психика, поспешил объяснить сотрудник состояние данного пациента. Он не способен ясно мыслить. Стоит ему подумать о чем-то, как в его голове вспыхивает чудовищная боль. Тело его практически не реагирует на внешние раздражители. Он как овощ. Так что, боюсь, вы не сможете поговорить с ним, сэр. Мне об этом прекрасно известно, ведь это я наказал его быть таким. И я, можно сказать, определил его сюда. После того, как он был проклят похитителем душ, прокурор Кейт Спенсер направила его в Готэм, в лечебницу Аркхем. Иного места для того, кем он стал, попросту не было. Слейт Уилсон сошел с ума, и держать его в тюрьме было нельзя. Разумеется, я был осведомлен об этом, но не думал, что Дефстроук даже в таком виде может кому-то понадобиться. И зря, похоже, я об этом не думал. Раздосадованный, я подошел к Слейду и схватил его за горло. К удивлению сотрудника, тот силой сжал мою руку и попытался высвободиться. А когда не получилось, выпустил острые длинные когти и, растопырив их, замахнулся, и я свернул ему шею. Как и в случае с подделкой Стрэнджа, это не убило его. Он продолжал брыкаться и делал это довольно живенько для того, кто должен вести себя как овощ. «Что вы сделали?» – вскрикнул мой сопровождающий. «Я должен об этом немедленно доложить», – заявил он, бледнее на глазах, и опрометью побежал звать на помощь старших коллег. Еще пару секунд вопли впечатлительного паренька раздавались в тишине коридоров, а затем смолкли, оставив меня один на один с еще одной подделкой судасов. Теперь понятно, откуда пернатые достали сыворотку суперсолдата для Джейсона Тодда. Они объединились с девятым кругом, чтобы заполучить последние уцелевшие образцы Миракуру, но потерпели неудачу. Я помешал им тогда и ошибочно предположил, что они остались с носом и что сыворотку японцев им не видать. Однако Совиный суд оказался более прозорлив, чем я думал. У них имелся запасной вариант, а именно, беспомощный Слейт Уилсон, в чьих венах течет Миракуру и который так удачно находится в лечебнице Аркхем, где у них есть неограниченная власть. Они вытащили Дефстроука и, по всей видимости, смогли вывести из его крови оригинальную сыворотку. Да, со всеми имеющимися у него побочными эффектами, но для судасов это не имеет значения. С этим все понятно. Непонятно другое, что они в конечном итоге сделали со Слейдом. Убили или же... Глава 341. Безумные подруги. Я держал путь в студию звукозаписи. Мой вчерашний визит в Аркхем преподнес мне не один сюрприз. Мало того, что судцов вытащил из лечебницы Хьюга Стрэнджа, так еще и Дефстроука в довесок прихватил, чтоб вывести из его крови сыворотку Миракуру. Помимо этого, Джокер, который должен был быть вылечен от вампиризма, оказался вылечен не полностью. Теперь принц преступности Готэма, полувампир, а это, если подумать, куда страшнее полноценного вампира. А еще, по утверждению безумного клоуна, в Аркхеме происходит нечто забавное. Жаль, Джей не стал говорить, что именно. Впрочем, учитывая, что новым директором лечебницы является Пугало, я больше удивился бы тому, что в этом проклятом заведении все осталось как прежде или, что еще подозрительнее, стало вдруг безупречно спокойно. Бэт-семейка ужасную правду о том, что Аркхем превратился в проходной двор, встретила хоть и с негодованием, но вполне сдержанно. Надо полагать, они уже готовы ко всем неожиданностям со стороны судасов, и все же замена некачественными подделками оригинальных пациентов их искренне удивила. Справедливости ради стоит сказать, что у темного рыцаря в последнее время дел было так много, что девать некуда, поэтому не мудрено, что он упустил эти подмены. В общем, хоть мы теперь и знаем, что судцов планирует нечто масштабное, нам неизвестно, что именно. Гадать смысла нет и зацикливаться на этом, тоже, ведь мир вращается не только вокруг этих пернатых. У меня есть работа, которую нужно работать, и ее никто не отменял. Звукозаписывающая студия Allritics Resorts, например, денно и ночно готовится к выпуску новых альбомов всех своих исполнителей, в том числе и моего. Большинство песен уже написаны, но заглавные композиции все еще не выбраны. И директор студии Элисон Блэр, по своему обыкновению, принялась настаивать на том, чтобы я непременно написал для всех главные песни, потому что она твердо убеждена, что половина успеха музыкального альбома зависит от главного хита. Что ж, не могу с этим не согласиться, ведь зачастую так и выходит. Ослепительная не только прекрасный руководитель и талантливая певица, но и замечательный автор. После того, как она вернула себе былую популярность и даже приумножила ее, вдохновение потекло к ней бурным потоком, и она записала десятки превосходных песен как для себя, так и для остальных. Но несмотря на это, Элисон стойко уверена, что качество ее произведений уступает моим, а потому отказывается выпускать альбомы, если в них нет моих композиций. Так что сегодня я решил наконец появиться в студии и исполнить возложенные на меня обязательства. Но прежде чем приступить к сочинению музыки, у меня есть еще одна, не менее важная работа. Мне необходимо решить психологические проблемы Купидона. Так уж вышло, что на свадьбе Оливера и Фелисити я стал объектом воздыхания Кларикаттер. Отказать девушке я не мог, потому что это не мой стиль и потому что мой отказ мог усугубить и без того плачевное душевное состояние злодейки. Купидон страдает психическим расстройством, которое выражается в патологической одержимости другим человеком, и если бы я не принял ее чувства, то она могла бы вновь пуститься во все тяжкие. А пока любовь ее взаимная и эйфория бьет ключом, народ в безопасности. Итак, став моим персональным хвостиком и обещав больше не злодейничать, злодейка согласилась, после долгих уговоров, покинуть опасный для нее Стар-Сити. Ее искали все правоохранительные органы Звездного Города, и отправиться в более-менее безопасный для нее Готэм, куда я вскоре тоже должен был вернуться. Здесь за ней присматривали девочки из отряда «Безымянные», которым уже было известно, что у их новой коллеги не все в порядке с головой. Клари за время своего пребывания в городе Темного Рыцаря особенно сдружилась с Харли Квинн. Можно сказать, две сумасшедшие девчули нашли друг друга. Кстати, я заметил, что чем безумнее люди, тем проще им найти общий язык. Харли, помимо Купидона, поддерживает очень близкие отношения с Белым Кроликом. Хм, а сейчас я подумал о том, что я и сам притягиваю на свою голову уж слишком много сумасшедших. В чем причина? Надеюсь, не в том, что я у младшенькой вечной в любимчиках. Мисс Каттер в последние дни все свое время проводит с Харли, и зачастую две лучшие подруги сидят именно в музыкальной студии. Арлекин скоро должна выпустить свой первый альбом, так что у нее полно забот, а Купидон выступает ее поддержкой на репетициях. Удивительно, но несмотря на взбалмошный характер обеих девиц, они крайне ответственно подходят к своей работе. Музыкальное здание в виде прозрачной скрипки и черного рояля уже вовсю грелось в лучах утреннего солнца. Я поглядел недолго на это великолепие и поднялся наверх. Наверху, посреди холла, застал бурно что-то обсуждающих Элисон Блэр и Лорел Лэнс. «Привет, девочки», — поприветствовал я дам. «Как ваши делка, ХМ, почему вы так на меня смотрите?» «Явился-таки», — пробурчала черная канарейка. «И года не прошло, Алекс», — промурлыкала ослепительная и обняла меня, в буквальном смысле светясь от счастья. «Я так рада, что ты здесь», — канарейка округлила глаза и выдала Блэр колкое замечание. «Эй, что это с тобой? Ты ведь только что жаловалась мне на проблемы, которые он тебе устроил, а теперь говоришь, что рада». «Ой, точно», — опомнилась Элисон и тут же отстранилась. Исходящие от нее лучи света погасли. «Так, Алекс, как это понимать?» — спросила она, изображая серьезную, недовольную мину. «Не знаю, о чем идет речь. О Кларикаттер. Я с Харли-то тяжело справляюсь, а когда она привела подругу под стать себе, я и вовсе потеряла счет моим умирающим нервам», — жаловалась ослепительная. «Нет, Кларри, конечно, милая девушка, но она такая же безумная, как и Харли. За ними нужен глаз да глаз. Я просто не в силах уследить за их проделками. Прости, Элис, я попрошу их не хулиганить», — неловко улыбнулся я в ответ. «Ты сюда работать приехал?» — спросила вдруг черная канарейка. «Да, хочу написать несколько песен для всех нас. Прежде чем сделать это, тебе стоит разобраться с двумя сумасшедшими», — продолжила она начатую Элисон тему. «Я не могу сосредоточиться, когда они смеются на всю студию, словно в первый раз в жизни услышали шутку. И это при том, что здесь установлена шумоизоляция. Ты понимаешь масштаб катастрофы. Успокойся, Лорел. Я все понял», — примирительно поднял я руки. «У меня как раз есть средство, которое должно помочь». «С чем помочь?» — не поняла ослепительная. «С тем, чтобы сделать Кларри менее безумной. Вы же знаете, у нее есть определенные проблемы с психикой, и я думаю, у меня есть способ решить эту проблему». «Правда, звучит отлично, но почему только Кларри, а Харли?» Элисон подозрительно прищурила глаза. «Ее проблему с безумием ты решить не хочешь? Я уже сделал это и вышло не то чтобы очень», — пожал я плечами. «То есть, твой способ не сработал?» — проворчала Лорел. «Тогда и на Каттер может дать осечку?» «Может, но пока не проверим, не узнаем. Что ж, давайте найдем наших сумасбродных пташек». Мы нашли девушек в зале отдыха за весьма интересным занятием. Харли стояла, прижавшись спиной к стене, На ее голове покоилось красное яблоко, а еще одно яблоко, зеленое, она держала в руке. Купидон, натянув тугой лук, целилась в подругу с расстояния 10 шагов. Прежде чем мы успели дать о себе знать, умелые пальцы спустили тетиву и стрела полетела прямо на Орликина. Квин тут же подбросила перед собой фрукт, что держала в руке, и острая стрела с наконечником в виде сердечка, захватив с собой зеленое яблоко, вонзилась в красное, что покоилось на голове Харли. Я смотрю им весело. Девочки озорно посмеялись и увидели наконец мою скромную персону. Злодейки, уже бывшие, разумеется, одновременно сорвались со своих мест и кинулись в мои объятия. Мой волшебник, назвала меня Харли своим любимым прозвищем. Карри рассказала мне, как ты осыпал ее цветами при вашей первой встрече. Это так романтично. Я тоже так хочу. Только она это произнесла, как из ниоткуда в ее руках возникла огромная охапка цветов, что взбудораженная Орликин еле смогла удержать. Харли часто называет меня волшебником из-за моих фокусов с инвентарем, но, кто знает, вдруг не за горами тот день, когда я действительно им стану. «Как вы тут?» – спросил я девушек. «Отлично!» – прижалась Купидон щекой к моей груди. «А ты вот появился и стало еще лучше. Знаешь, Харли, настоящая милашка, у меня никогда не было такой подруги, как она, которая бы так хорошо меня понимала. Конечно, я тебя понимаю. Я ведь так же, как и ты, влюблена в Алекса и знаю, каково это быть одержимой им», — гордо ответствовала Орликин, вдыхая аромат цветов. «Но до тебя никто не мог понять мои чувства. Все всегда говорили, что я психически неуравновешена. Знакомая тема. Мы все это проходили», — продолжала подбадривать подругу Квинзель. «Когда моя подруга Иви выберется из кокона, я вас познакомлю. Она классная, зеленая и красивая. Айви тебе понравится. И она тоже обязательно станет твоей подругой». Из их разговора становится ясно, на какой общей теме они сошлись. Впрочем, я не сильно удивлен, что Харли смогла подобраться к сердцу Карри. Все-таки Квинзель – высококлассный психолог, и наверняка сразу же выяснила, в чем проблема одержимой лучницы. Она решила действовать тем же методом, что и я, не игнорировать проблему и тем более не говорить злодейке, что преследование и навязанная любовь – это плохо, а напротив, поддержать ее и постараться понять. «Харли, Карри, как насчет того, чтобы выйти прогуляться?» – предложил я непоседам, поймав на себе усталые, умоляющие взгляды ослепительной черной канарейки. Они прямо-таки кричали глазами, чтобы я сделал хоть что-нибудь. Должно быть, Эллисон и Лорел не раз сталкивались с чрезвычайно активными действиями шумной парочки, из-за чего им тяжело было записывать песни и просто репетировать. Для канарейки наличие здесь Купидона вообще отдельная история. Она не один раз сражалась против злой лучницы и до недавних пор воспринимала ее как врага. Она, наверное, и подумать не могла, что оказавшись в Готэме, ей придется не просто с ней столкнуться, а мириться с ее присутствием. К тому же и в процессе записи своего нового альбома. В общем, обстановка в студии сейчас не очень благоприятная, поэтому пока мне не удастся развеять тучи недовольства, что здесь витают, и создать здоровую атмосферу, работать над песнями не получится. Но на данный момент я хотел дать Эллисон и Лорел возможность хоть немного передохнуть, поэтому решил на денек шумных подружек забрать с собой, подальше от музыкальной студии. Итак, мы с девушками отправились кататься по городу. Купидон видела не все достопримечательности Готэма, и мы с Харли решили это исправить. До этого Карри практически везде сопровождали Колин Винк или Электро на час, поскольку боялись, что она может ненароком выйти из себя и учинить неприятности. С Харли она также не могла беззаботно гулять по улицам, так как безумная клоунесса, как бывшая пассия психопата Джокера, была известна всем и каждому в Готэме. Разумеется, это не значит, что подруги ни разу не выбирались в город. Просто их вылазки происходили ночью, и они всегда держались в тени. К 10 часам вечера мы втроем успели посетить немало достопримечательностей. Погуляли по самой оживленной улице Рикмана. Побывали у лечебницы Аркхем, о которой Квинзель уже успела во всех красках рассказать подруге. Посмотрели на завод Эйс Кимикл, где в чан с кислотой упал мужчина и родился Джокер. Были в цирке Хейли, где выступал еще юный Дик Грейсон, и, конечно, восхитились главным экономическим центром города, башней Вайни и Интерпресес. Пока мы ехали к очередной локации, я рассказал Харли о побеге Хьюга Стрэнджа. Девушка знала, что ее бывший надзиратель нынче числится пациентом Аркхема, и неустанно злорадствовала этому. Я решил, что она должна знать о том, что Судцов его вытащил. Харли неоднократно просила меня быть настороже, так как очень беспокоилась, что Хьюго может усложнить жизнь ей и Айви. Когда я только вызволил Памелу Эйсли из Аркхема, Квинн была уверена, что Стрэндж не оставит это просто так, потому что для него все пациенты лечебницы – его собственность, а я, получается, отнял у него то, что принадлежит ему. Это не могло его не задеть. Я тоже ждал от Стрэнджа пакости в сторону ядовитого плюща или Харли Квинн, но он так и не сделал хода. Нет, он, конечно же, пробудил Дракулу и навлек кучу проблем, но этот безумный акт был направлен, скорее, против Бэтмена, а не против Дриады и Арлекина. А когда он оказался в палате Аркхема, я подумал, что угроза с его стороны миновала, но теперь мы не можем быть в этом уверены. Этот старикашка точно что-то выкинет, уверенно заявила Харли, сжимая кулачки от гнева. Я расследовала его дела, знаю его характер и психологический портрет. Надеюсь, Айви вылезет из своего кокона как можно скорее, и мы вместе придумаем, как противостоять этому толстяку. Скорее всего, он сейчас занят важными делами, так что не стоит так уж сильно беспокоиться, постарался я ее успокоить. Давай лучше решим, что еще покажем Кэрри. Я знаю что. Давай поедем к мосту, воодушевленно предложила Квинн. К тому самому, под которым мы вытащили взрывчатку Джокера, а после занялись сексом. Я хочу видеть это место, внезапно заявила Купидон возбужденно. Харли столько рассказывала про это место, что мне не терпится побывать там. Но это же обычное место под мостом, возле опорной балки. Мои попытки сказать, что место это не достопримечательность вовсе и что нечего там делать вообще, были встречены жаркими уговорами, на которые я поддался и повез нас к мосту. Скоро мы уже были на месте. Несмотря на то, что уже была ночь, а на небе светила луна и звезды выстроились в завораживающие узоры вселенной, песок под ногами был еще дневной теплоты. Харли и Кэрри сразу же скинули обувь и побежали босиком резвиться на песке. Они счастливо смеялись. Если не думать о том, что веселились две бывшие злодейки с не самой устойчивой психикой, то картина выходила безмятежной, даже завораживающей. На мою раскрытую ладонь упал маленький шарик золотистого цвета, который сегодня сыграет большую роль и ответит на вопрос, будет ли этот радостный момент последним для нас троих или это будет началом чего-то нового. Глава 342. Истинные чувства. Кэрри, позвал я девушку. Она обернулась и, ярко улыбаясь, помахала мне рукой. Я улыбнулся в ответ и призывно похлопал по шезлонгу, сидя на котором наблюдал за ней и Харли. Утопая босыми ногами в прибрежном песке, Кэрри тут же прибежала ко мне и плюхнулась рядом. «Я хочу тебе кое-что подарить», — сказал я и раскрыл перед нею ладонь, на которой лежала золотистого цвета пилюля, в сумраке ночи светящаяся как крохотный светлячок. «Вау!» — завороженно произнесла Купидон. «Что это?» Она осторожно взяла в руки лекарство и принялась с любопытством разглядывать. Это лекарство под названием «Субстанция». Стоило Харли услышать своими навостренными ушками знакомое слово, как она тут же вытянула вперед руку, точно прилежная ученица, и гордо объявила. «Ау, а я знаю, я его уже пробовала. Оно очень вкусное, сладкое, как мед. Но я не уверена, что лекарство это имеет лечебный эффект. Я вот ничего не почувствовала». В действительности, глядя на Харли, вполне себе можно усомниться в эффективности данного препарата, но, к счастью, я его проверил на леди Меченой, и все сработало. Надеюсь, скаттер тоже сработает. Субстанция должна вернуть Купидону здравый рассудок и избавить ее от навязчивых мыслей и безумной одержимости, ну или, по крайней мере, попытаться это сделать. На Харли препарат из костей дракона не оказал никакого влияния. В любом случае нет видимых изменений, она осталась такой же, как и раньше. Однако я не стал бы утверждать категорически, что субстанция на нее вот совсем, совершенно не подействовала. А вдруг в ней все же что-то изменилось, что-то, чего не сразу разглядишь и не сразу почувствуешь. К тому же стоит учесть, что Харли и Кэрри – разные личности с разными психическими заболеваниями. Поэтому, думаю, субстанция сможет избавить Купидона от привычки быть одержимой людьми, в которых она якобы влюблена. Да, я хочу, если можно так выразиться, чтобы она меня разлюбила. Эх, никогда не думал, что дойду до такого. Нет, мне, несомненно, нравится Кэрри, даже несмотря на все ее прегрешения. Но в то же время мне, в каком-то смысле, претит мысль о том, что она со мной не потому, что искренне в меня влюблена, а под влиянием своего психического расстройства. Не в моем стиле пользоваться плохим положением женщины. Напротив, я выступаю за оказание посильной помощи представительницам слабого пола. Хотя Каттер уж точно нельзя назвать слабой. В общем, сегодня, после излечения недуга, чувства Купидона ко мне, скорее всего, остынут, и к Харли, возможно, тоже. Поэтому-то я и решил провести весь день втроем, чтобы у каждого из нас остались только приятные воспоминания друг о друге. Разумеется, то, что Карри может отвернуться от нас, лишь гиперболизированное предположение. Все-таки субстанция не меняет характер человека, память и образ мышления, а просто приводит тело в гармонию с душой и разумом. Злодей, принявший лекарство из драконьих костей, не встанет на путь добра. К примеру, Джокер уж точно не прекратит свои сумасшедшие выходки. Максимум, на что можно будет от него рассчитывать, это сокращение безудержного безумного смеха. Но тогда он полностью потеряет свою главную изюминку, а это, как бы сказал Джей, не весело. К тому же раздавать субстанцию сумасшедшим злодеям, вроде пациентов Аркхема, я точно не собираюсь. Скелет дракона, из которого варится субстанция, хоть и очень массивный, но далеко не бесконечный, и даже будь у меня его в достаточном количестве, я бы все равно не стал лекарства бесконтрольно раздавать. Субстанция не превращает злых в добрых, а просто лечит болезни, в дополнение ускоряет регенерацию, увеличивает продолжительность жизни и физическую силу. Не лучший план, одаривать опасных безумцев столь универсальным подарком. «Лекарство?» – переспросила Купидон. «Отчего оно должно меня вылечить?» Все еще не понимала она, к чему я веду. Что ж, вот здесь Карри меня реально вогнала в ступор. Она категорически не согласна с тем, что психически нездорова, и если я скажу ей, что субстанция вылечит ее одержимость мною, она может воспротивиться. Но я не могу ей солгать и поэтому должен сказать правду. Субстанция сможет привести твои чувства в порядок. Какие чувства? Насторожилась лучница. В глазах ее загорался огонек понимания. Хоть Купидон и отрицала все заявления о своем нестабильном эмоциональном состоянии, она была прекрасно об этом осведомлена. Наверняка психологи, с которыми ей доводилось встречаться, пытались донести ей, что у нее навязчивое стремление преследовать объект воздыхания и что ей обязательно нужно лечиться. Девушка отнюдь не глупа. Стоило мне дать ей лекарство и заикнуться о ее чувствах, как она сразу же поняла, что именно я хочу вылечить. Нет, Карри вскочила с шезлонга, подбежала к воде и, замахнувшись, отправила золотистый шарик на дно черной водной глади. Я немедля переместил драгоценный ресурс обратно в свое хранилище. «Зачем ты мне это дал?» Возмущение накрыло лучницу. Голос ее звучал отчаянно. «Эта дрянь должна была разлучить нас, ты больше не любишь меня, или ты никогда меня не любил?» «Эй, Алекс бы никогда так не поступил!» Вступилась за меня Харли, с крайне редким для нее серьезным выражением лица. «Я тоже приняла это лекарство, но мои чувства к нему никак не изменились. Я подошел к Купидону и взял ее за руки. «Карри», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал нежно, — «я лишь хочу помочь тебе. Ты призналась мне в любви, и ты уверена, что твои чувства искренни. Так почему бы тебе не принять это лекарство? Оно лишь приведет в порядок твои мысли и душевное состояние. Я знаю, что сейчас чувствую, и я еще никогда не была так счастлива, как в эту минуту. Я там, где я должна быть, и с теми, кто меня уважает, ценит и понимает. Так почему ты хочешь отнять у меня это?» Ее глаза увлажнились. «Я не отнимаю». В ладони Карри вновь появилась золотая пилюля. «Я дарю. Я верю, что твои чувства не изменятся, а если это все же произойдет, то я обещаю тебе, что вновь завоюю твое сердце. Пожалуйста, сделай это ради меня». Купидон зарыдала. Для нее это было действительно тяжело. Она не верила в то, что больна, и все же боялась, что это может оказаться правдой, а значит, ее чувства ко мне могут быть вызваны ее болезнью. Осознание того, что она может потерять свои чувства ко мне, пугало ее и причиняло боль. Особенно теперь, когда она наконец встретила того, кто не оттолкнул ее, а всецело принял. «Что это еще за сопли?» – буркнула Харли, деловито положив руки на талию. «Ревешь так, словно тебя попросили сердце вырезать. Примешь таблетку и сразу же полегчает. Вот увидишь. Смотри на меня, я приняла и, как видишь, в порядке. Так что хватит ныть». Удивительно, но слова Квинны вправду успокоили Купидона. Она шмыгнула носом, закрыла глаза и проглотила пилюлю не глядя, даже не смакуя ее вкус. Харли, не выждав и секунды, принялась справляться о самочувствии подруги. «Ну что, внешне ты никак не изменилась, так что это уже плюс», — важно заметила она. «Как себя чувствуешь? Хочешь пить, есть, спать, бегать, или, быть может, в туалет?» «Харли, дай ей наконец собраться с мыслями», — покачал я головой. «Она пытается разобраться в себе, так что, договорить мне не дали». Карри кинулась в мои объятия и заключила меня в поцелуе. Это немного сбило с толку, но я сразу же поддался ее страсти и, крепче прижав к себе, стал жадно целовать. Когда мы отстранились друг от друга, лучница, лучась счастьем, сообщила, что ее чувства нисколько не изменились. «Меня все так же тянет к тебе. Я не хочу отпускать тебя ни на мгновение», — прижималась она к моей груди. Но я заметил, что она изменилась. Глаза ее обрели ясность, и в ней чувствовалось понимание своих действий. Я более чем уверен, что болезнь ее прошла или, по крайней мере, взята под контроль. Стало быть, ее нынешнее проявление любви настоящее. Видимо, ее недуг был не просто навязчивой одержимостью рандомным человеком, она в самом деле влюблялась в своего партнера. Хоть это было и гиперболизированным проявлением любви, эти чувства были искренними. Поэтому я остался в ее сердце даже после того, как она излечилась. «Ах, как это трогательно!» — смахнула Харли одинокую слезу и в следующий же момент разразилась диким смехом. «Ахаха, я же сказала, что тебе нечего бояться. Слушай Арлекина, и все будет хорошо. Нам не хватает лишь фейерверков, чтобы еще больше раскалить любовную атмосферу. Эх, жаль, что мы в прошлый раз убрали отсюда бомбу Джокера. Он бы идеально подошел в качестве радостного салюта. Ага, и заодно подорвал бы мост, чтобы еще больше увековечить этот момент. Что ж, хорошо, что все хорош закончилось», — усмехнулся я. «Закончилось — это не конец», — возразила Купидон. «Харли мне так много рассказывала про это место, где у вас с ней был первый секс, что я тоже захотела сделать это здесь. КХМ, вот так заявление, я только за», — радостно воскликнула Харли, поддержав решение своей подруги. «И тоже хочу поучаствовать в этом». «Второе удивительное заявление. Пожалуй, это самые горячие слова, которые я только слышал. Здесь я совершенно бессилен, ибо отказать двум прекрасным сумасшедшим дамам, напирающим на меня вместе, выше моих сил». Карри запрыгнула на меня, обхватив ногами за талию и осыпая поцелуями. Харли стянула с себя одежду и, оставшись абсолютно голой, следом кинулась в мои объятия. «Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости». Прошла неделя с той ночи на мосту, и за это время произошло ничего. Я говорю о суде сов и прочих неприятностях. Пернатые за эти 7 дней ничего не сделали, во всяком случае, публично. Каждый день ждать от них подвоха, нападения, взрывов, перестрелок и прочих предосудительных прелестей слишком напряжно. Поэтому я совершенно на них забил. Мне и без совиного двора есть чем заняться, так что, оставив мелкие проблемы Бэтмену и Найтвингу, я с головой погрузился в работу. Однако работа всю эту неделю была исключительно дневным занятием. Ночи я отводил дамам своего сердца, ходил на свидания и просто отлично проводил с ними время. Кто решил, что я должен постоянно быть настороже? Если каждую секунду думать о плохом, как Бэтмен, то жизнь пролетит в сплошной унылой серости, да так, что и заметить не успеешь. Да, в отличие от обычных людей, у меня с продолжительностью жизни все очень неплохо, однако это не значит, что я собираюсь тратить ее впустую. Так вот, повторюсь, все эти 7 дней я балду не гонял, а утопал в работе. И на этом, пожалуй, стоит остановиться поподробнее. Начнем со студии звукозаписи, где после решения проблем Купидона, если можно так выразиться, я наконец приступил к записи новых песен для исполнителей нашего лейбла.